Глава 10. Фермер Стефан. Стефан. Может быть, он говорит о Парвати? Или о нашем менеджере Вайолет? А может, о новом инструкторе по йоге Брайер? Но, насколько я знаю вкус Хейза, он запал на нашего нового талисмана. Я стараюсь не выдать себя. Хочу пока немножко пошутить над ним. Делаю глоток Эля, ставлю стакан на стойку, а потом поворачиваюсь к Хейзу. «Джесси? Серьезно? Никогда бы не подумал, что ты замахнешься на начальницу. Удачи в любом случае». Хейз закатывает глаза. «Да, я флиртовал в лифте с хозяйкой команды. Как ты догадался?» Я сочувствующе хлопаю его по плечу. «Дружище, она замужем. Лучше сразу забудь про нее». «Не думай, что я купился на твои шутки. Я знаю, что ты знаешь, что я про Айви», — говорит Хейз. «Что ж, это было просто. Самое очевидное дело в моей карьере». Гейдж смеется и убирает стаканы. «Так, это уже интересно. Хочу знать, как Хейз спалился со своими щенячьи влюбленными глазками». Хейз роняет голову на бар. «Зачем я сюда пришел?» «Просто здесь лучше, чем в немецком доге», — отвечает Гейдж. У меня челюсть отвисает от показного удивления. «Так можно и нарваться. Потом мы обязательно подеремся». Гейдж разворачивается к Хейзу. «Подробности». Хейз поднимает голову, поворачивается к Гейджу, потом ко мне и говорит с пришибленным видом. «Она смешная, яркая, страстная, любит возиться с грядками и готова постоять за себя. Сексуальная, как грех. Приходится избегать ее, чтобы не встретить у дома. Наверное, скоро придется переехать сюда, чтобы сдерживаться». Хейз машет за барную стойку, где Гейдж убирает стаканы на сушку. «Без проблем. За баром есть спальный мешок», — говорит он. Я делаю еще один глоток, пытаясь угомонить шестеренки в голове. Так даже лучше. Просто охренеть, как лучше. Я не сразу понял, что ему понравилась Айви, но, пожалуй, ничего удивительного. У нас всегда был схожий вкус, когда дело касалось женщин. Прекрасный вкус. «А почему ты от нее отказываешься?» — решаю я спросить, проверяя его намерение. Хейз морщится. «Служебный роман — не лучший старт в команде. Мне стоит сосредоточиться на хоккее, вливаться в команду. Я знаю, что для него важно осесть где-нибудь, найти свой дом, хоть сам Хейз в этом и не признается. Но она — это нечто... Между нами что-то есть». Это объясняет напряжение, которое я заметил между ними. Я почувствовал, как где-то внутри зашевелилась ревность. Тоже хочу почувствовать с ней искру, но она была так холодна. Или просто старалась держаться формально. Я так и не понял, что она про меня подумала. Заинтересовал ли я ее? Чувствую себя Джокером. Хейзу она нравится. Ей нравится Хейз, она нравится мне. Нравлюсь ли я ей? В первую нашу встречу мне показалось, что да. Может, она захочет нас обоих? Это был бы не первый раз, когда мы с Хейзом делили одну женщину в постели. Даже не второй и не третий. Ситуация сложная, учитывая, что мы коллеги. Нужно будет действовать деликатно. Но, как я и написал в комментарии к посту Айви, я люблю справляться с вызовами. Особенно с такими. Я вдыхаю. Медленно и расслабленно. Наконец-то у меня есть цель, которой можно посвятить себя всего. Мне предстоит флиртовать с Айви, узнавать ее лучше, готовить ее к самой удивительной ночи, чтобы мы с Хейзом могли показать ей, что такое потрясающий секс. с двойным удовольствием. План готов. Я возвращаюсь к разговору. Она классная. Надеюсь, Хейс поймет, к чему я клоню. С ней весело болтать. Я понимаю, почему она тебе понравилась. Так, шаг первый. Он должен понять, что хотеть коллегу — это неплохо. Хейс иногда может быть очень упертым. Ему нужен кто-то, кто знает, как нарушать правила. Он пожимает плечами. «Сегодня я где-то выиграл, а где-то проиграл. Ничего страшного, я не собирался на ней жениться и даже строить отношения». Гейдж хмыкает, а потом отмахивается от нас обоих. «Красавчики всегда плохая идея». «О, ты думаешь, я красивый?» — дразню его я. «Ребят, я бабников вижу издалека. Ты бабник, Стефан». Он обвиняюще тыкает пальцем в Хейза. «И ты тоже». Я обхватываю лицо ладонями. «Я не виноват, что природа наградила меня таким огромным, крепким, твердым очарованием». Хейз улыбается и опускает взгляд. «Да, такая награда у меня тоже есть». Гейдж делает вид, что давится чем-то. «Хватит». Он берет очередной стакан и наполняет его пивом. «Так, новая женщина. Значит, ты решил оставить Тию в прошлом?» У меня от имени бывшей Хейза даже бегут мурашки. «Я уж надеюсь, что да. Она его не заслуживала и не понимала. Никому нельзя обижать моих друзей». «Это точно», — подтверждает Гейдж. «Да, Тия в прошлом», — говорит Хейз. «Видимо, соседку нужно оставить нам же», — выдает Гейдж. «Ну нет, я не позволю ему разрушить мои сексуальные фантазии». «В этом я не уверен», — говорю я. «Хейз лучше играет в хоккей, когда он счастлив». Я пытаюсь посадить в его голове мысли о тройничке, как семечко в землю. Фермер Стефан. Хейз кивает, соглашаясь со мной. «Да, я прав». «Это правда», — говорит он. «Но я не хочу влюбиться и сбиться с пути. Насмотрелся, как это происходит с папой». Я знаю, что Хейзу было сложно смотреть, как его папа бросается от одной женщины к другой, от одной боли к новой, от разбитого сердца к разбитому сердцу. Еще одна причина, по которой моему другу нужна ночь удовольствия. «Хейз, пойдем утром на пробежку?» — спрашиваю я. «Всегда рад», — отвечает друг. «Ну, приступим». Мы пробегаем 4 мили. Примечание. Примерно 6,5 километров. Мимо парка Президио, ниже с холмов, к нижней части Pacific Heights. Остается пробежать еще пару миль. К счастью, мы не останавливаемся у моего трехэтажного дома на самом верху холмов Pacific Heights с прекрасным видом на мост Золотые Ворота. Вместо этого мы пробегаем еще милю и заканчиваем на Филмор, около дома Хейза. Я все продумал. Очень хочется пить. «Умираю от жажды. Пожалей». Выдавливаю я, еле дыша, под футболкой пот льется ручьем. Возможно, мне даже не придется ее снимать, чтобы план сработал. Хейз бездумно кивает на пожарный гидрант. «Вон, пользуйся. Могу вынести тебе мисочку». «Какой ты щедрый!» Я игнорирую его предложение и бегу к вращающейся входной двери его дома. «Ладно, заходи», — с иронией говорит Хейз. «Зайду, не переживай». Он заходит следом за мной. «Может, попьем воды и пойдем в зал прямо здесь?» «Супер, давай». Идея такая хорошая, будто я сам ее придумал. В пентхаусе я вливаю в себя стакан воды из-под крана, а потом машу рукой на спиральную лестницу, ведущую на крышу. «Захотелось фасоли!» Примечание. Здесь имеется в виду не обычная фасоль, а конские бобы, фасоль фава, садовый боб или фава-бин, которые можно есть в сыром виде. Хейс смотрит на меня своими темными глазами, будто поверить не может. Кому хочется фасоли перед тренировкой? Кому вообще хочется просто фасоли? Я тыкаю себя пальцем в грудь. Мне. Ты серьезно? Кому-то хочется чипсов, кому-то фруктов. Мне фасоли. Не осуждай меня. Я буду осуждать тебя за странные вкусовые предпочтения, сколько хочу. Ладно. Если серьезно, хочу проверить сад на крыше. С ним квартира продастся дороже. Когда Avengers тебя подпишут, ты тут же полетишь покупать себе особняк где-нибудь у моря. Хейс грустно смеется. Ага, конечно. Скорее я перееду, когда меня снова перепродадут. Ну что это такое? У меня сердце за него болит. Да, я не это имел в виду. Он пожимает плечами. Но надо и правда проверить овощи. Прежние жильцы оставили жесть, какие сложные рекомендации по уходу. Баклажаны — это сложно. Я понимаю. Серьезно говорю я. Мы идем на крышу, и наверху я на минуту замираю, наслаждаясь видом. Нужно отсюда поснимать. Здесь так красиво. Это точно. Соглашается он, но тон у него отрешенный. Хейс машет на здание через дорогу. Отсюда видно твой бар. А оттуда — эту крышу. Я поворачиваюсь и иду туда, где растет фасоль, срываю стручок и закидываю в рот. Хейс пока читает садовые инструкции, которые прошлые жильцы оставили в маленькой коморке на крыше, параллельно посматривая на огромные листы салата кейл. Он хмурится. Его взгляд перебегает от листов к сорняку в той же грядке, потом снова к листам с инструкцией и обратно. Я почти перестаю дышать. Ну же, сделай, что должен. На что я вообще смотрю? Это кейл или сорняк? Шаг в верном направлении, но я не буду говорить ничего прямо. Без понятия. Зайди в Google. Ненавязчиво предлагаю я. Он фотографирует грядку, а потом загружает в поисковик. Вот черт! Я сам вырыл яму своему плану. Думаю, это сорняк, говорю я, пока он не нашел точный ответ. Точно? Ага. Google говорит, это кейл, читает Хейс. А ты доверяешь мне или Google? Да что ты знаешь про овощи? Многое. Ну, что-то знаю. И это меня напрягает, говорит он, а потом наконец-то замечает хлебные крошки, которые я рассыпал. Просто спрошу Айви. Она любит огородничать, ее бабушка учила. Отлично. Я отворачиваюсь, чтобы он не увидел мое довольное лицо. Пусть она зайдет, посмотрит лично. Так проще. Я жую фасоль, пока он пялится в телефон несколько минут, а потом поднимает глаза и спрашивает. Можно ей привести собаку? Обожаю, когда все само получается. Конечно. Супер. Надеюсь, она не расстроится, когда увидит, что ты тоже здесь, говорит он, а потом грустно вздыхает. Хотя, конечно, она расстроится. Предупрежу ее. Пошел в жопу. С довольной улыбкой Хейс набирает сообщение, а потом поднимает взгляд на меня. Все. Надеюсь, ты ее не спугнешь. Я тоже надеюсь, но я умею убеждать. Для начала сниму футболку.